«Правильно», — поддержал я, — «мы еще поборемся за это дохлое тело». Антон сделал очередной вдох и опять закашлялся, закрыл глаза, морщась от боли. «Мы проведем обряд посвящения завтра утром», — объявил Михаил, — «и завтра же ты отречешься от клана дракона, ты станешь барсом». «Да будет так», — он стукнул посохом и вышел из комнаты вместе с лекарем. После этого Ангела положила ладонь на лоб Арчи, излучая мягкий желтый свет. По всему телу моментально разлилось приятное тепло. Нам с Антохой заметно полегчало. Дыхание стало ровным. Перед уходом девушка покормила племянника сладкой кашей и сообщила, что у него есть личная служанка, которую можно вызвать колокольчиком. Она жила в соседней комнате. Когда тетя ушла, попаданец спросил: «Ну, Маруся, рассказывай подробней, что ты нарыла в памяти этого тела. Кто я теперь? Ты Арчи Дракон. Тебе 16 лет. Ты сын Влада Дракона и Алины Барс. После смерти мамы, маленького Арчи воспитывала мачеха Эльза, которая происходит из семьи императора. Именно она повредила здоровью Арчи и помешала ему стать магом. С подачи второй жены отец мальчишкой почти не занимался и был равнодушен к его судьбе». «Понятно, Маруся. Значит, без семейных интриг не обошлось», — резюмировал Антон, с трудом усевшись на кровати. «А что там с проверкой моего нового тела? Ты закончила диагностику? Все плохо. В твоих легких действительно сидит какой-то смертельный вирус, но я не могу понять, какой именно. В моей информационной базе такого нет». «Ну, Маруська, ты еще скажи, что провела анализ крови и ДНК», — усмехнулся я. «Потом будешь вешать лапшу на уши хозяина. Слышь, котяра, долго они еще будут трепаться о всякой фигне, когда начнется движуха?» «Извини, шеф, но я эту историю не читал», — пожал плечами Гей и зевнул во всю свою зубастую пасть. «Думаю, скоро что-то начнется. Вот, даже ты начал зевать от скуки. Знал бы заранее, что эта история такая мутная, заказал бы другой коктейль с бояркой». Антон дотянулся до серебряного колокольчика и позвонил. Буквально через несколько секунд в комнату вбежала русоволосая девчонка не старше 15 лет в простом сером платье. Она была симпатичная, но уж больно худая и угловатая, словно ее плохо кормили. По просьбе попаданца, служанка проводила нас в туалет, который находился в отдельном помещении большого особняка. На обратном пути мы узнали, что помощницу зовут Мира. Она придерживала наше больное тело под руку, стараясь, чтобы оно не упало. Каждый шаг отдавался болью в груди. Ощущения были чертовски неприятными. Мне уже хотелось плюнуть на все и бросить эту историю, но я не мог. Наркотическое действие боярки еще не закончилось. Приходилось терпеть и наблюдать за всем происходящим изнутри. Хотя, почему бы мне полностью не абстрагироваться от главного героя до лучших времен? Знать бы еще, как это сделать. Я постарался отключить все свои чувства и, о чудо, вышел из тела Арчи, зависнув над ним, как бесплотный дух. Но парень все еще был жив и продолжал управляться душой Антона. Только теперь я смог взглянуть на больного пацана снаружи. Он был светловолосым и кореглазым, и тощим, как смерть. Одним словом, дистрофик. «Скажи, Мира, у вас тут есть какая-нибудь библиотека?» — спросил вдруг попаданец, усевшись на смятую постель. «Конечно, в поместье барсов есть библиотека», — кивнула девчонка. «Вы хотите взять книгу?» «Да». «Что-нибудь документально-историческое», — ответил он. «Люблю такое читать. Проводишь меня туда, а то спать еще рано». Служанка с радостью согласилась и помогла ему натянуть чистую синюю одежду, штаны, рубаху на выпуск и короткие сапоги. Затем они снова вышли из комнаты. Мы с голубым котом, как привязанные, двинулись за ними. Гей бежал по темному деревянному полу, а я летел по воздуху. Пройдя по коридору, стены которого были увешаны картинами и гобеленами, Мира и Арчи свернули за угол. Здесь они чуть не столкнулись с молодым белобрысым парнем с красными глазами и розовым шрамом на лбу, как у Гарри Поттера. Одет он был так же, как и все маги клана Барса, в белую одежду с широкими рукавами. Увидев парочку, он неожиданно скривился и презрительно бросил: «Ты ублюдок, Арчи, тебя не должно быть в нашем клане. Тебя забыли спросить», — с вызовом ответил Антон и выпрямился, стараясь выдержать колючий взгляд кровавых глаз альбиноса. Парень ухмыльнулся, шагнул вперед и слегка ткнул пришлого выскочку в грудь пальцем. «Кха!» — выдохнул Арчи и отлетел назад, словно его нокаутировали. Он застонал и скрючился на полу, как рыба, разевая рот от внутренней боли и попытки сделать вдох. На губах выступили кровавые пузыри. «Вот вам и движуха. Хорошо все-таки, что я в это время оставался вне тела Арчи, а то и мне пришлось бы отведать силу магического удара. Представляю, каково сейчас попаданцу Антону. «Эй, урод, ты что, сдохнуть решил?» – смутился Альбинос, явно не ожидавший такого эффекта. Только не здесь и не сейчас. Он, как фокусник, вытащил из рукава небольшой пузырек, достал из нее какую-то пилюлю и ловко запихнул в рот дохляку. Арчи сразу полегчало, и он перестал кашлять. Бледные щеки порозовели, на глазах выступили слезы. «Надо же», — удивился я, — «тут, оказывается, есть волшебные колеса, а хренов лекарь и остальные маги не знали, как помочь больному, чтобы избавить его от боли». «Да, чудеса в решете», — поддержал меня Гей. «Держи язык за зубами, полукровка, будешь зря трепаться, сам тебя прикончу», — убедительно сказал парень и похотливо взглянул на испуганную Миру, которая прижалась к стене. «А с тобой я еще поговорю, девка». Он повернулся и пошел дальше по коридору. «Сволочь!» – прохрипел Арчи, сплевывая кровь и поднимаясь на ноги. «Что я ему сделал?» «Это Эрик, сын главы клана Барсов», – сказала служанка, помогая больному встать. «Он не любит чужаков из других родов, даже полукровок, и у него дурной характер. Ну, хоть таблетки у него крутые». «Какие? Хорошие. Мне уже намного лучше». Они вышли из дома, который оказался трехэтажным особняком, и двинулись через внутренний двор к другому зданию, где могла находиться библиотека. По пути им встречались люди в белой, черной, синей и серой одежде. Видимо, так местные жители отличали магов от простолюдинов и слуг. Большинство сооружений вокруг были сложены из белого камня. Я уже заметил, что маги из клана Барсов предпочитали все белоснежное, словно подчеркивали свою чистоту и непорочность, в отличие от чернокнижников. Но это мнение могло быть ошибочным, ведь я почти ничего не знал об этом мире и его порядках. Красноглазые блондины из рода Барсов смотрели на Арчи свысока, морща носы и отворачиваясь, а парень тем часом заметно ожил. Странная пилюля подействовала на него, как мощный стимулятор. Он уже мог идти сам, и дышал почти без отдышки. Когда они вошли в библиотеку, там никого не было, но Мира остановилась на пороге. «Слугам дальше нельзя», произнесла она тихо, отвечая на невысказанный вопрос Арчи. Он понимающе кивнул и прошел вглубь огромного зала с высокими книжными стеллажами, столами для чтения и отдельными комнатушками для уединенного изучения фолиантов. В центре стояли три стеклянных постамента, на которых лежали старые обветшалые страницы с рукописным текстом. Большинство строк выцвели и были неразборчивы, но при взгляде на них у Арчи глаза полезли из орбит. Он возбужденно зашевелил губами, читая написанные слова. Мне стало интересно, что он там вычитал, и я частично проник в его голову, чтобы иметь возможность слышать мысли Антона. Оказалось, что текст написан на латыни, которую он смог выучить на родной земле, пока жил в лаборатории. И сами эти строки принадлежали перу одной из подопытных девушек с золотистой кровью. Она попала в этот мир 1000 лет назад. Ее звали Юли, и это были страницы из личного дневника девушки. Насколько я мог понять, она записала в него важнейшие моменты своей жизни и некоторые исторические события, но основная часть информации была стерта временем, и только на последней странице в золотой рамке, лежавшей на отдельном постаменте, все сохранилось в лучшем виде. Там было лишь несколько строк, но какие? Глава 7. Косяк Арчи. «Привет. Если ты читаешь и понимаешь написанное, ты один из нас, попавших в этот магический мир. Если тебе нужна помощь, найди чипфон и набери фразу: «У меня золотистая кровь. Help me». Потом скажи свое реальное имя». Получалось, что кроме Антохи сюда залетели души его старых знакомых, с которыми он тусовался под наблюдением медиков. Непонятно только, как все подопытные умудрились попасть в один и тот же мир. Везет, однако, как утопленникам. Но это еще ладно. А вот чипфон. Надо же такое придумать. «Маруся, что еще за чипфон?» — воскликнул Антон, удивляясь прочитанному не меньше меня. «Это что-то типа смартфона, созданного на базе жидкого чипа», — ответила ассистентка, после короткой паузы. «Они есть только у магов. Очень дорогая вещь. Значит, мне нужен этот гаджет», — сказал попаданец, отходя от постаментов, — «пока я не сдох. Как думаешь, где его можно взять?» «Попроси у Ангелы. У нее должен быть». «Точно. Как я сам не догадался. А наша Юля, по всей видимости, стала здесь большим человеком, если страницы из ее дневника на неизвестном языке хранятся в библиотеке на почетном месте». Парень еще раз осмотрелся в помещении, но к старинным фолиантам так и не притронулся. Сейчас его голова была забита другими мыслями. Развернувшись на каблуках, он пошел к выходу. Антон хотел изучить местные хроники для общего понимания того мира, в который он попал, но теперь это не имело особого смысла. Когда жить остается всего пару дней, надо не читать исторические книги, а срочно искать средства спасения. И в данном случае, это был Чипфон, который неизвестно каким образом был создан в этом отсталом мире. Вернувшись в свою комнату, попаданец отпустил служанку и лег на кровать. Он заметно устал. Действие волшебной таблетки закончилось. Ему захотелось отдохнуть. Мне, честно говоря, тоже. Слишком много новой информации, а за окном уже начало смеркаться. «Хозяин, советую вам поспать», — предложила вдруг Маруся. «Сон — это лучшее лекарство». «Согласен», — ответил я, пока Антон зевал и кашлял. Наконец, он успокоился, и мы уснули. Мне снился очень яркий сон. Я был маленьким мальчиком, которому решили сделать операцию без анестезии. Какая-то старуха в черной одежде наживую вскрыла скальпелем мою грудь с правой стороны и вырезала два ребра. Я рыдал от боли и страха, захлебываясь слезами. Потом старая ведьма приложила к ране руку с длинными черными ногтями и произнесла заклинание на непонятном языке. Грудь обожгло огнем. Мы резко проснулись. Антон, утирая слезы, вновь закашлялся. Легкие разрывало болезненными ощущениями. Блин, достал уже дыхать. Подумал я и прислушался. За стеной, где находилась комната служанки, была какая-то возня, стоны и всхлипы. Потом раздался хлесткий шлепок и сдавленный вскрик Миры. Что там такое? Заинтересовался попаданец и кое-как встал с кровати. В комнате было темно, если не считать бледного лунного света, который проникал через приоткрытое окно. Сил у парня почти не было, но он упрямо сжал зубы и дошел до столика, где стоял стеклянный графин с водой. Надолго приложился губами к узкому горлышку, пока не напился. Боль в груди немного отступила. Из комнаты служанки снова донесся шлепок и тихий вскрик. «Черт, мне это не приснилось», — сделал Антон логичное умозаключение и направился к девчонке, которая явно была не одна. Мы вышли в коридор, осторожно подкрались к двери соседней комнаты и заглянули внутрь. В голове сразу помутилось от увиденного. «Хрена себе!» — воскликнул я, глядя, как Миру насилует какой-то белобрысый мужик. В моей памяти тут же всплыл образ Калентьева, но его тут быть не могло. Здесь и других блондинов хватало. Например, Эрик Барс. Насильник впечатал лицо служанки в подушку, чтобы приглушить ее рыдания, а сам активно двигался, лежа на спине Миры. «Дьявол!» — тихо прошипел Антон. «Спокойно, хозяин!» — сказала Маруся. «Тебя могут услышать и заметить». «И чё?» — возмутился я. «Пусть замечают. Надо зайти туда и вломить уроду по кумполу. Ну же, пацан, будь мужиком. Я не буду это терпеть», — ответил Антон прагматичной ассистентке и вернулся в свою комнату, словно услышал меня. Окинув темное помещение взглядом, он не нашел ничего лучше, чем графин. Взял его, допил воду и отправился спасать девчонку. «Это может выйти нам боком», — предупредила Маруся. «Отвали, дура», — сказал я, всеми фибрами души пытаясь поддержать попаданца, которого шатало из стороны в сторону. «Того и гляди, сам рухнет под тяжестью графина». «Вот именно», — поддержал меня гей, оскалившись в боевом азарте. «Мочить таких надо, в сортире», — добавил я, когда мы бесшумно подкрались к кровати служанки. Насильник был так увлечен своим грязным делом, что ничего вокруг не видел. Падающий на его голову графин он тоже не заметил, но очень хорошо почувствовал. Правда, удар слабака Арчи оказался недостаточно сильным, и лишь немного оглушил урода. Охнув, он пошатнулся и медленно сполз с девчонки. «Какого гуля?» — спросил Эрик и попытался встать. Пока он пытался понять, откуда прилетел нежданчик, мы вновь ударили по его затылку со всей силы. Графин был крепкий с толстыми стенками, но даже он разбился о чугунную голову мерзавца. Однако, свою роль сосуд успел выполнить. На этот раз Эрик рухнул на пол и потерял сознание. «Ура!» — радостно закричал голубой кот и, подняв по собачьей лапу, сделал вид, что метит голое тело поверженного урода. Нам же слегка поплохело. В груди от резких движений обострилась тупая боль, а в глазах потемнело. Когда я снова смог видеть, Мира уже стояла возле Эрика с длинным осколком стекла и целилась в его шею. «Погоди», — хриплым голосом остановил ее Антон. «Тебя за такое могут казнить». Она застыла, и слепая ненависть на ее лице постепенно сменилась ужасом от осознания всего происходящего. Как ни крути, ей в любом случае светило смертельное наказание. Или от самого Эрика, если он останется жив, или от главы клана, если насильник умрет. Выронив осколок, служанка отошла назад, потом вспомнила о своей ноготе, быстро прикрылась одеялом и зарыдала. «Не бойся, Мира», — ободряюще сказал попаданец. «Ты ни в чем не виновата. Он сам пришел. Меня теперь выгонят из города на съедение гулям», — пробормотала она сквозь слезы. «Я скажу Ангеле и Михаилу, чтобы тебя не трогали. А теперь иди в мою комнату. Я хочу поговорить с этим уродом с глазу на глаз. Он мне за все ответит». Девушка понимающе кивнула и поспешила выйти из помещения. «Надо поискать в вещах Эрика Чипфан», посоветовала вдруг Маруся. «У такого мага он обязательно должен быть». «Точно», согласился Антон и поднял с пола белые одежды. В одном из карманов нашлась тонкая прямоугольная вещица, сделанная из полированной белой кости. Она была похожа на кнопочный телефон-раскладушку. Когда попаданец откинул верхнюю крышку, я понял, что в темноте невозможно разглядеть клавиши. Но парень с помощью Маруси смог ощупью набрать кодовые слова, после чего вслух назвал свое имя. Сначала ничего не происходило, а затем маленький экран на крышке засветился, и на нем появилось анимированное изображение хомяка. «Федя», — изумился Антон, явно узнав животинку. «Привет», — тут же ответил хомяк. «Как твои дела?» «Хреново. Я попал в тело больного пацана, и со дня на день могу помереть. Мне нужна помощь. Моя хозяйка Юля как раз на такой случай создала чипфоны и скопировала меня в каждую модель. Я помогу тебе советом. Тогда скажи, как мне выжить? У меня в легких сидит какая-то местная зараза, а завтра мне еще предстоит посвящение в магии, встреча с каким-то монстром. Не факт, что я при этом уцелею». «Да, у простых неподготовленных людей шансы в таких случаях минимальны», согласился Федя. «Но есть один способ, как можно набраться сил и выжить в царстве зверя. Говори, я слушаю. Тебе это может не понравиться, но других вариантов в этом случае нет». «Я готов на все», самоуверенно ответил Антон, приглядывая за Эриком, который еще не очнулся. «Что мне делать?» «Тебе надо активировать нижнюю чакру», сказал хомяк и внимательно посмотрел на Арчи маленькими розовыми глазками. «А для этого ты должен отрезать яйца у живого человека. И не просто отрезать, а съесть». «Чего?» Вылупились мы на Федю, не веря ушам Арчи. «Что слышал, то и делай. Потом надо убить человека и произнести заклинание: трах, тебе дох, типа сдох. После этого сила и здоровье убитого перейдут к тебе, а труп испарится. Так ты сможешь на пару недель сохранить свою жизнь и выдержать опасную встречу с монстром. Это все, что я могу тебе посоветовать. Действуй, или умрешь». Экран погас, и попаданец на какое-то время завис, не зная, что ему делать. «Я не смогу», — сказал он, наконец, пряча чипфон в карман собственных штанов. «Нет, не смогу. Я не убийца, а я тем более», — заявил я, представляя сцену членовредительства и яйцепоедания. «Ты должен это сделать», — неожиданно потребовала Маруся стальным голосом. «Я не хочу умирать из-за твоей трусости и слабоволия, но ведь он живой человек. Я не смогу. Тогда ты сам сдохнешь. Не будь слабаком, сделай это. Но у него же есть семья и волшебные таблетки. Ты сможешь забрать их себе», — продолжала настаивать ассистентка, будто сама была хозяйкой Антона. «А теперь отрежь ему яйца и съешь их». Попаданец в каком-то трансе на непослушных ногах приблизился к Эрику и поднял с пола острый осколок графина, который до этого держала служанка. Затем склонился над голым парнем. «Ну уж нет, это вы без меня», — воскликнул я, усилием воли выныривая из головы Арчи. «Мне еще только чужих яиц не хватало. Фу, гадость». Не в силах отвернуться, я мысленно отключил все свои чувства, и в первую очередь зрение. Видеть, как герой боярки отрезает и ест яйца насильника, мне совсем не хотелось. Если бы у меня было собственное тело, я бы точно блеванул от такой извращенной фантазии автора. Когда я снова посмотрел на происходящее в комнате, все было кончено. От тела Эрика ничего не осталось, кроме большой лужи крови. Арчи сидел на полу в полуобморочном состоянии и сам, похоже, не понимал, что и как сделал. Потом встал, выпрямился и глубоко вздохнул без кашля. Кровавый обряд каким-то магическим образом ему все-таки помог. Он стал заметно здоровее. «Ужас», — прокомментировал Гей, брезгливо обходя темные пятна крови. «Я всегда знал, что боярка — это зло. Вот, шеф, теперь живи тут и наблюдай за этим безобразием, пока действие наркотика не закончится. «Нет уж», — возразил я, — «тогда лучше взять все в свои руки, когда попаданец уснет, а то он еще где-нибудь накосячит». Отыскав в карманах убитого парня пузырек с пилюлями, Антон взял волшебный допинг себе, на всякий случай. Зря что ли Эрик таскал его с собой. Потом прошел в свою комнату, где служанка смирно сидела на единственном стуле. Когда он вошел, она взглянула на него с тревогой и надеждой. «Значит так, Мира», — взволнованно сказал попаданец, — «урода больше нет. Он умер, и мне пришлось уничтожить его тело. Полностью и без остатка. Как говорится, нет у тела, нет и дела. Иди к себе и хорошенько там приберись, чтобы никаких следов крови и стеклянных осколков не осталось. Одежду надо сжечь, это в твоих интересах». Девчонка слушала Антона с открытым ртом, и губы ее дрожали. Было видно, что она сильно испугана. Но что еще можно сделать в такой ситуации? Теперь они были сообщниками и соучастниками преступления. «И чип Фонерика тоже надо уничтожить», — строго добавил он, протянув девушке гаджет. «Если не получится сжечь, можешь бросить его в реку или глубокий колодец. Ты меня поняла, Мира?» «Да, господин Арчи», — пролепетала в ответ служанка и торопливо направилась в свою комнату. Парень пошел за ней и проследил, чтобы она при свечах собрала все осколки графина и как следует отмыла деревянный пол от крови и блевотины. Все-таки его вырвало, когда он жрал яйца Эрика. Когда уборка была закончена, Мира собрала всю одежду убитого и отправилась на улицу, чтобы сжечь улики до рассвета. Антон вернулся к себе и лег на кровать. После всего случившегося он устал. Ему захотелось перевести дух. Постепенно он задремал. Дыхание стало ровным. Это был лучший момент, чтобы оккупировать Арчи. Я с разгона влетел в его тело и волевым усилием полностью интегрировался в организм, вытесняя сознание попаданца на задворки мозговой деятельности. Мой натиск был внезапен и стремителен. Антон просто не успел проснуться и что-либо сделать. Марусю я вообще заглушил. Она все равно меня не слышала, а мой котяра был гораздо умнее, и я к нему давно привык. Осмотревшись, медленно пошевелился, повертел головой и прислушался к новым ощущениям. Тело Арчи казалось мне мелким и хилым. Больной пацан, что с него взять? Пришлось мириться с тем, что есть. «Ну, что, гей, какие у нас теперь планы на эту историю?» — поинтересовался я у кота, примостившегося возле меня на кровати. «Я ассоциировал себя с главным героем на 100%. Тогда можешь просто плыть по течению и ни о чем не беспокоиться. То есть, ты, шеф, как и попаданец Антон, все равно ничего не знаешь об этом мире, и все твои дальнейшие шаги должны быть обусловлены естественным ходом событий, чтобы не выбиваться из логики текущего сюжета. Если автор изложил эту историю логично, то окружающие тебя герои сами будут создавать условия для дальнейшего развития сюжета в заданном направлении. Понимаешь?» «С трудом, но понимаю», — кивнул я. «Ты, главное, не суетись. Старайся больше слушать и меньше говорить, а все остальное само приложится. В крайнем случае, если история зайдет в тупик или тебе будет угрожать реальная опасность, ты всегда сможешь выйти из тела Арчи и отпустить Антона на волю. Пусть тогда он думает, что делать дальше. Это же его история. Как-нибудь выкрутится». «Логично, гей. Соображаешь». Я погладил кота по мягкой шерсти и вскоре уснул. К счастью, на этот раз никаких снов не было. «Господин Арчи, просыпайтесь», — неожиданно услышал я знакомый голос, но не сразу понял, к кому он обращен. Потом вспомнил «Ху из ху» и открыл глаза. В комнате уже было светло. Служанка стояла возле меня и трясла за руку. Под глазами девчонки залегли черные тени. Было видно, что она не спала, переживая события прошедшей ночи. Но заплести волосы в косу и привести себя в относительный порядок Мира все же смогла. «Что случилось?» — спросил я, широко зевая. «Господа уже встали и приглашают вас на завтрак». Я кивнул и без помощи служанки поднялся с постели. У меня ничего не болело, и дыхание стало гораздо глубже. Мира заметила произошедшие со мной изменения, но ничего не сказала. После посещения туалета, я оделся и в сопровождении помощницы прошел в столовую. Здесь за накрытым столом сидел дед Михаэль и Ангела. Судя по их глазам, они тоже не выспались. Наверное, волновались за Арчи, который дышал на ладан. «Доброе утро!» — привычно поздоровался я бодрым голосом и тут же прикусил язык. Михаэль удивленно приподнял кустистую белую бровь. «Я вижу, Арчи, тебе сегодня лучше». «Хе-хе, да, дедушка, я хорошо отдохнул и у меня появился аппетит». «Тогда садись за стол и поешь с нами», — предложила Ангела, указав на деревянный стул возле себя. Мира остановилась рядом, чтобы помогать с подачей разнообразных блюд, которых здесь было немало. Я действительно был голоден, поэтому с удовольствием ел все, что служанка мне подавала, начиная с холодных мясных закусок с овощами и заканчивая фруктами. Родственники только диву давались, как в меня столько всего влезает. «Это хорошо, что у тебя есть аппетит», — сказал с улыбкой Михаил. «На обряде посвящения тебе понадобятся не только духовные, но и физические силы». На этих словах я чуть не подавился куском яблока. «Блин, про зверя-то я и забыл». Сразу после завтрака мы отправились в храм великого бога Амона, которому поклонялись местные жители. Даже удивительно, что древнеегипетский самозваный божок дошел в этом мире до империи Великой Руси. Пройдя через внутренний двор, мы вышли за ворота и через полчаса оказались у высокого пирамидального здания с куполом и крестом на вершине. Внутри храма находились три бородатых человека в золотых одеждах. По всей видимости, жрецы-священнослужители. Кроме того, все они были альбиносами, а значит, принадлежали одному роду. Когда мы остановились в центре огромного помещения, Ангела быстро сказала: «Сперва, Арчи, тебе надо отказаться от прошлой жизни и от клана дракона». «Хорошо», — согласился я без тени сомнения. К нам подошел один из жрецов и, обращаясь ко мне, спросил: «Арчи дракон, ты отрекаешься от рода и фамилии своего отца?» «Отрекаюсь», — кивнул я. Священнослужитель провел рукой по длинной белой бороде и спокойно продолжил: «Ты согласен выйти из клана дракона?» «Согласен». «Ты готов принять фамилию матери и войти в клан Барса?» «Да, готов», — ответил я, делая вид, что у меня вновь появилась отдышка. «Да будет так во имя великого Амона», — объявил жрец и возложил на мой лоб обе руки. После этого он отступил назад, и я поклонился ему, следуя примеру старших родственников. «А сейчас», — сказал Михаил, стукнув посохом, — «пришло время обряду посвящения. Арчи, будь смелым и постарайся уцелеть», — добавила Ангела, взяв меня за руку. «Ты единственная надежда нашей родовой ветви». Я не понял, что она имеет в виду, но утвердительно кивнул. «Конечно, тетя, я постараюсь», — девушка улыбнулась. Наверное, ее первый раз в жизни назвали тетей, хотя она была старше племянника лет на 10, не больше. «Стой здесь и приготовься к любым неожиданностям», — произнес Михаил, когда Ангела отошла в тень огромного зала. «Когда жрецы закончат обряд посвящения в маги, ты попадешь в царство зверя, и сможешь выйти оттуда только в том случае, если монстр тебя отпустит, а для этого надо выжить». «Как?» — вырвалось у меня. «У каждого свой путь, все зависит от тебя самого». Старик отошел от меня, и я остался один в центре зала. Жрецы начали песнопение, но я не смог разобрать слова, да и не очень-то хотелось. Я мечтал поскорее все это закончить и обрести магическую силу. Правда, для этого еще надо было остаться в живых. Священнослужители периодически подходили ко мне и делали руками пассы. Потом стали водить хоровод, читая заклинания. А когда они выкрикнули последние слова и остановились, у меня в глазах вспыхнул солнечный протуберанец или взорвалась ядерная бомба. «Ух, бля», — выругался я, не ожидая такого светопреставления. Я зажмурился и вскоре понял, что нахожусь совершенно в ином месте. Здесь были другие звуки и запахи. Когда я снова поднял веки, вокруг была кромешная тьма, но запашок тут реально стоял отвратный, словно поблизости кто-то сдох. «Интересно, где это я?» «Точно не в храме Амона», — ответил Гей мне в ухо. «Царство зверя — это что-то из апокалипсиса». Зрение постепенно адаптировалось к окружающей темноте, и я смог различить в небе редкие тусклые звезды, а в следующий момент я увидел над собой огромные красные глаза. Голову и тело монстра разглядеть было невозможно, только силуэт более темной массы гигантского тела, и эти чудовищные алые блюдца не обещали мне ничего хорошего. «Спокойно, шеф», — дрожащим голосом прошептал кот, вцепившись в меня всеми лапами. «Другие посвященные как-то с ним справляются и выходят отсюда живыми. Хотелось бы знать, какой процент?» Я не мог оторвать взгляд от хищных глаз огромного зверя, которые меня гипнотизировали. Захотелось снова выбраться из тела Арчи, и поскорее, но уже было поздно. Я понял, что мне пришел кирдык. Глава 8. Мак Арчи. Светящиеся глаза монстра стали приближаться, а вместе с ними его темная морда и открытая пасть с рядами пилообразных зубов. «Отвернись!» — неожиданно вскрикнул Гей и закрыл мне лицо мягкими лапами. «Не смотри на него, выбора не было». Приготовившись остаться без верхней части туловища, я повернулся к зверю жопой и вновь зажмурился. «Нет, пока еще не совсем», — не насмерть, но сердце за эти пару секунд успело остановиться и ухнуть в пятки. Фух, выдохнул монстр, обдав меня зловонным дыханием, словно порывом горячего ветра. Вот, значит, от кого несло тошнотворной дохлятиной. Но мне сейчас было не до анализа животных запахов. Душу охватил реальный ужас, которого я никогда прежде не испытывал. Ноги, если они у меня еще были, вросли в землю. Я вжал голову в плечи, готовясь проститься с жизнью. Время шло, но смерть никак не приходила. Зверь чего-то ждал. «Кажется, он тебя потерял», — предположил голубой кот, прижимаясь к моей шее. «Как это?» — удивился я. «Как в детстве, шеф. Закрываешь глаза руками и думаешь, что тебя никто не видит. Помнишь? Да, было такое. Но я же теперь не ребенок. Так ведь и этот мир не настоящий. Всего лишь магическая иллюзия». Я вспомнил, где нахожусь, и усмехнулся. Меня сразу отпустило, и я расслабился. «И как ты до этого додумался?» «Наверное, от страха, шеф», — ответил кот, дрожа всем телом и притворяясь меховым воротником. «Ты маг», — внезапно раздался надо мной громогласный голос. «Уходи». В глазах вспыхнул новый свет. Голова закружилась, и я чуть было не упал. Но чьи-то крепкие руки вовремя подхватили меня и помогли устоять на слабых ногах. «Арчи, ты жив!» Радостно воскликнула Ангела и прижала меня к себе. От нее пахло полевыми цветами, чего я раньше не замечал. «Вроде бы жив», — ответил я, когда мое зрение прояснилось. «Поздравляю, Арчи Барс», — улыбнулся в бороду подошедший Михаэль. «Теперь ты стал одним из нас. Осталось только познать силу стихии и овладеть магическими приемами. Я помогу ему с обучением», — тут же объявила девушка и повела меня к выходу. «Он станет настоящим магом и отомстит клану дракона. Гулих, побери, отведи его домой», — посоветовал старик. «Пусть сначала отдохнет, он это заслужил». Как мы возвращались в особняк, я запомнил плохо. Кажется, девушка несла меня на спине, когда я окончательно ослаб и частично отключился. Обряд посвящения забрал все силы моего тощего тела. Да, тетя мне досталась крутая, жаль, что родственница. Проснулся я на большой кровати с балдахином в комнате с роскошным убранством. По сравнению с предыдущей комнатушкой, земля и небо, рядом никого не было. За широким окном с полупрозрачными занавесками ярко светило солнце. «Это сколько же я проспал?» Услышав мой голос, в помещение моментально вбежала Мира. «Значит, и она сюда перебралась, чтобы ухаживать за мной. Господин Арчи, наконец-то вы очнулись», — затараторила она, улыбаясь. «Целые сутки были в забытии. А во, так долго?» «Да, господин. После обряда посвящения такое часто бывает. Организм мага каким-то образом меняется и набирается новых сил. Разве вы не знаете?» забыл», — смущенно ответил я. «Это все из-за болезни. Наверное, она и на мои мозги как-то повлияла. Тут помню, тут не помню». «Ну, ничего, мы с госпожой Ангелой вам все напомним и подскажем, если что», — обнадежила меня служанка и открыла рот. «О, ваши волосы совсем побелели, а глаза стали красными, как у других барсов». «Да», не поверил я и в одних трусах подошел к зеркалу, висящему на стене в резной деревянной раме. Мой внешний вид, действительно, сильно изменился. Это было неожиданно. Не считая цвета волос и глаз, я вроде бы даже подрос и окреп. Только худоба оставалась прежней, и розовая припухлость на ребрах до конца не прошла. Загадочный вирус все еще сидел в груди, но до поры притих и затаился, задавленный двумя магическими обрядами. Самое главное, у меня теперь ничего не болело. Я вспомнил о кастрации и убийстве Эрика, поморщился и отвернулся. На миг показалось, что это он смотрит на меня из зеркала с укором и обидой. Его, наверное, уже ищут. Но кто подумает, что он исчез в старой комнате Миры. Такой прыткий парень мог пропасть где угодно, и врагов у него должно быть много. В животе заурчало. Захотелось есть, и чем больше, тем лучше. «Что дальше?» – спросил я, взглянув на девчонку. «Сначала завтрак, а потом обучение магии с госпожой Ангелой. Она приблизилась и подала мне новый костюм из белой ткани. Одевайтесь. Теперь это ваша повседневная одежда. Вы же маг». Я усмехнулся и не спеша натянул на себя брюки свободного покроя, рубаху на выпуск с широкими рукавами, кожаный пояс, серые сапожки и большой белый плащ с меховой подкладкой. Прям Гэндальф какой-то, честное слово. Мы вышли из комнаты и двинулись по коридору в неизвестном направлении. Мой верный голубой ассистент бежал впереди, задрав хвост кверху. В светлой столовой было пусто. Скорее всего, остальные члены семейства барсов уже позавтракали и разошлись по своим делам. Как только я сел за длинный стол, застеленный белой скатертью, Мира принесла мне большое блюдо с жареной курицей, рисом и тушеными овощами, а также кувшин с хлебным квасом. Все выглядело очень знакомо и аппетитно, поэтому я с удовольствием набросился на еду. Потом были еще два блюда с чем-то менее определенным, но не менее вкусным. Что-то из китайской или японской кухни, так как опознать происхождение мяса и других ингредиентов не представлялось возможным. Когда я заканчивал утреннюю трапезу, в столовую вошла тетя. «Арчи, ты уже здесь?» – весело воскликнула она, – «а я тебя в комнате искала». Я молча кивнул и вытер жирные губы рукавом, за неимением салфеток. Кажется, в старину все так делали. Затем встал и позволил Ангеле прижать меня к пышной груди. Это уже было подозрительно. Что-то она зачастила с родственными объятиями. Осторожно отстранившись, чтобы случайно не возбудиться, я спросил, какие на сегодня планы, что будем делать, учиться, учиться и еще раз учиться, ответила девушка, взмахнув широкими рукавами белого балахона. Как завещал дедушка Ленин, пробормотал я себе под нос окончание известной многим фразы. Какой Ленин? Переспросила ушастая тетя. Неважно, отмахнулся я и перевел разговор на основную тему. С чего начнем? С общей физической подготовки, бега по кругу и прыжков на месте. Я мысленно присвистнул. Только гимнастики и бега с препятствиями мне сейчас не хватало. А как же магические приемы и все такое? И этим тоже займемся, обрадовала меня Ангела. Но сперва надо раскачать твою силу, которая еще спит. Пойдем, я тебе все расскажу, помогу и подстрахую в случае чего. Оставив служанку убирать грязную посуду, мы вышли из дома. Во дворе находились люди разных сословий, и теперь все они уважительно кланялись не только Ангеле, но и мне, как новому представителю рода. Даже другие альбиносы приветливо улыбались. Когда мы оказались в небольшом саду с плодово-ягодными деревьями и кустами, девушка остановила меня возле фонтана в виде огромной рыбы, стоящей на хвосте. Здесь было тепло, светло и тихо. Только птички пели где-то в кронах деревьев и журчала вода. «В первую очередь ты должен почувствовать внутри себя магическую силу», наставительно произнесла она, глядя мне в глаза. «Ты должен ощутить энергетические узлы и протянуть от них энергетические каналы в самый центр своего тела, сюда, в район солнечного сплетения», уточнил я, ткнув пальцем в ямку под грудной клеткой. Ангела удивленно приподняла брови. «Первый раз слышу такое определение главной чакры, но звучит красиво. Тебе надо собрать энергию в один мощный сгусток, которым ты сможешь управлять. Закрой глаза и попробуй почувствовать свои чакры. Они теплые». Я выполнил ее наказ и вскоре действительно ощутил в разных частях организма теплые энергетические клубки. И мне достаточно было мысленно ухватиться за их торчащие кончики, чтобы протянуть тонкие энергетические нити в центр тела. Это было не очень сложно. Немного воображения и мысленной визуализации. «Отлично», — обрадовалась девушка. «Я вижу, что у тебя получается. А теперь направь эту энергию в свои ноги до самых стоп и одновременно подпрыгни вверх». Я криво ухмыльнулся, даже не представляя, что из этого может получиться. Потом резко уронил энергетический сгусток вниз, а сам слегка подпрыгнул в воздух. «А-а-а!» — заорал я в шоке от того, как меня подбросило метров на 5 в высоту. Потом я начал падать, размахивая руками, и непременно ушибся бы о твердую землю садовой дорожки, если бы в последний момент Ангела не поймала меня на руки, как выпавшего из коляски младенца. «Да, твою ж!» — я больно прикусил себе язык, чтобы не выругаться в стиле русского матерного. Затем спросил, вставая на ноги: «Ух, что же ты меня не предупредила?» «О чем?» – рассмеялась тетя. «Это же простейшие упражнения начинающего мага. Ты должен о нем знать с детства. Или тебя совсем не подпускали к магам из клана дракона?» «Ну, знать-то знал, но не думал, что это будет так страшно. Я просто забыла сказать, чтобы ты поднял энергию в верхнюю чакру для торможения падения. Думала, ты сам сообразишь». «Ага, понятно, а я чуть не обделался. Ладно, Арчи, я же говорила, что подстрахую. Давай, повтори еще раз, и не забудь переместить энергию вверх, когда будешь падать». Сжав зубы, я повторил простейшие упражнения, и на этот раз приземлился на собственные ноги, хотя удар в пятки получился довольно сильным. Главное, что не упал и не разбился. «Хорошо, Арчи», — похвалила Ангела, — «а теперь побежали». Она сорвалась с места и помчалась через весь сад на городскую улицу, держа меня за руку. Сначала я задыхался и отставал, но вскоре догадался, как это исправить. Большую часть энергии я направил в ноги, чтобы они двигались быстрее, а остаток сконцентрировал в грудной чакре. Легкие сразу расширились, а дыхание стало ровным и глубоким. Теперь мне хватало одного вдоха на минуту бега. Мы неслись с возрастающей скоростью по правой стороне улицы, и случайные прохожие с трудом успевали от нас уворачиваться. А затем я просто начал их перепрыгивать, как делала моя наставница. По левой стороне тоже периодически кто-то бежал и прыгал, пролетая мимо нас со скоростью спорткара. И у меня дух захватывало от таких сверхъестественных возможностей. Гей, лежавший на моем плече, вцепившись когтями в одежду, тоже орал от восторга. Дома в белом районе города были преимущественно трехэтажными, но справа вдали виднелись и более высокие здания со остроконечными шпилями. А еще я заметил в безоблачном небе самый настоящий дирижабль. Выходит, здесь не такая уж старина, минимум 19 век по земным меркам. Я даже споткнулся от изумления и чуть не впечатался носом в фонарный столб. Спасла меня только улучшенная реакция и чувство самосохранения. «Арчи, не отставай!» — прокричала издалека Ангела, и я отлично ее услышал, благодаря обострившемуся слуху. «Куда мы бежим?» — спросил я девушку, перекрывая свист встречного ветра. «За город. Будем тренировать твои боевые качества и охотиться на гули». Это было уже интересно. Даже интересней, чем бег в припрыжку. Спустя четверть часа мы добрались до высокой каменной стены, которая окружала Москву по всему периметру. Через каждые 500 метров тут возвышались смотровые башни, в которых располагались военные гарнизоны, охранявшие город от нашествия гулей и других тварей, заполонивших дикие земли. Что случилось в этом мире, и какая катастрофа породила такие глобальные природные изменения, я не знал, а спросить у Ангелы не решался. Вряд ли она поверит в мою внезапную амнезию, как мира. Перед стеной тянулись полосы вспаханной почвы, на которой горожане выращивали различные культуры, от пшеницы до овощей, похожих на кабачки. Разглядеть их на бегу я не успел, но что-то похожее мне приносили сегодня на завтрак. Насколько я понимал, за городскими стенами люди выращивать продукты не могли. Там все сжирали проклятые гули. Остановились мы только у самых ворот. Здесь дежурили несколько человек в коричневой одежде. Это были стражники, вооруженные саблями и алебардами. Ангела перекинулась парой фраз с главным воином, после чего стражники приоткрыли ворота, сдвинув тяжелый засов. Я вслед за девушкой вышел наружу и первый раз оказался за пределами местной цивилизации. Вид открылся невеселый. Сухая земля в трещинах до горизонта, кое-где редкие высохшие кусты и деревья. Создавалось впечатление, что здесь давно не было дождя. При этом далеко впереди над голой равниной висели черные тучи, обещавшие сильный ливень. «Мне кажется, скоро будет гроза», — предположил я, глядя в небо. «Не будет», — сказала, как отрезала наставница. «Это защитное кольцо, окружающее Москву со всех сторон. Ты что, раньше никогда не был за стенами города? Над Питером есть такое же кольцо». «Да, я слышал о нем», — быстро закивал я, «но никогда не видел». «Ну, ладно». Многие простолюдины тоже никогда его не видели. Гули и другие сухопутные твари очень боятся этих туч. Никто не хочет попадать под кислотный дождь, убивающий все живое. Нам нужно будет пробежаться до тех мест, где кольцо заканчивается. Но сначала мы должны провести обряд вызова стихии, чтобы ты получил их силу. Пойдем, тут неподалеку есть родник и все необходимое. Мы прошли 150 метров налево и поднялись на невысокий скалистый пригорок. Здесь среди камней журчала вода, бьющая из небольшой впадины. Рядом виднелось старое кострище, а вокруг были разложены охапки сухого валежника. «Молодые маги часто проводят на этом месте обряд жертвоприношения», — пояснила Ангела, складывая несколько веток в кострище. «Какое жертвоприношение?» «Обычное, кровью». Она посмотрела на меня, как на слабоумного, и вздохнула. «Я вижу, отец и мачеха тобой совсем не занимались. Даже простейших вещей не рассказывали, гули лысые. Хоть бы книгу дали почитать, как вызывают стихии. Арчи, ты хоть знаешь, сколько этих стихий, и какие они?» «Ну, вроде 4. Вода, воздух, земля и огонь. А про камень и дерево забыл, или не знал?» Ехидно поддела меня девушка. «Забыл», — покорно согласился я, вспоминая, что у китайцев какая-то из этих стихий тоже присутствует. «Ладно, теперь будешь помнить». Она неожиданно зажгла прямо в руке маленький огненный шар и бросила его на сложенный хворост. Сухие ветки мгновенно охватило жаркое пламя, и через несколько секунд костер хорошо разгорелся. «Круто», — прошептал я вслух. «Это был настоящий магический фаербол». «Ага», — кивнул голубой кот, восхищенный произошедшим не меньше меня. «Что? Понравилось?» Заметила Ангела и движением фокусника вытащила из рукава короткий нож с костяным лезвием. «Тогда давай свою руку. Мне нужна твоя кровь, а это будет не очень больно. Ради такого дела можно и потерпеть», ответила она и схватила меня за правую руку, пока я не успел сбежать. Одним быстрым движением девушка резанула ножом по моему предплечью. Я даже ойкнуть не успел, да и боль после этого была не сильной. «Молодец, Арчи», — одобрительно сказала она и произнесла длинную фразу на непонятном языке. Видимо, призывала духов шести стихий. «А сейчас, дорогой племянник, начинай разбрызгивать свою кровь во все стороны, чтобы она попала на землю, камни и дерево, в огонь, в воздух и в воду. Все стихии уже здесь и ждут твою жертву». Я так и сделал, стараясь, чтобы капли крови не попали на нашу с Ангелой белую одежду и обувь. Делать жертвоприношение шмоткам я точно не собирался. Земля впитала кровь прямо на моих глазах. Огонь вспыхнул яркими искрами. Воздух подхватил капли порывом холодного ветра. Вода затянула на самое дно, а камень и дерево сохранили на своей поверхности алые пятна, которые со временем тоже исчезнут. «Здорово!» — воскликнул я, глядя на явные проявления стихийных духов. «И это только начало», — усмехнулась Ангела, приложив к моему порезу ладонь. Я почувствовал легкое покалывание на коже. Болевые ощущения моментально прошли, а еще через минуту на предплечье остался лишь тонкий розовый шрам. «Что дальше?» — поинтересовался я в ожидании новых магических сюрпризов. «А дальше ты научишься управлять стихиями внутри себя», — ответила девушка. «Они приняли твою жертву и дали взамен часть своих сил. Чувствуешь? Пока не очень», — признался я, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Только энергетические узлы стали немного больше и теплее. Значит, все в порядке. Ты обрел магическую силу. Попробуй собрать в руке небольшой энергетический сгусток и мысленно призови силу огня». Понимающе кивнув, я сосредоточился и выполнил пожелание наставницы, глядя на открытую ладонь. Время шло, но результата не было. У меня ничего не получалось. «Эй, стихия, где мой фаербол?» — воскликнул я и разозлился. В тот же миг на моих пальцах вспыхнул белый огненный шарик размером с теннисный мяч. От неожиданности и страха обжечься я выронил его на землю, и фаербол прожег в сухой почве небольшую ямку. «Ну, хотя бы так», — рассмеялась Ангела. «Я в первое время тоже всего боялась, но с опытом ты сможешь делать это лучше и быстрее. Так что пойдем набираться опыта. Нас ждет охота на гули». Она стартанула в направлении черных туч, и мне вновь пришлось ее догонять. Теперь сделать это было гораздо легче. Новая сила бурлила во мне и требовала выхода. Пробежав несколько километров, мы оказались в сумраке защитного кольца, которое почти не пропускало солнечный свет. Нам повезло, что кислотного дождя сейчас не было. Вероятно, его активировали магическим образом только при подходе опасных тварей. Земля тут имела черный цвет, и вся была изъедена кислотой. Еще через 5 минут мы преодолели пограничную зону и остановились на краю высокого обрыва. Ниже до самого горизонта тянулась все та же пустынная равнина с редкой растительностью. В 30 метрах от нас над трупом какого-то животного склонилась большая серая птица, очень похожая на жирного голубя-гиганта. В высоту она достигала 1 метра, но крылья и хвост казались какими-то куцами. Я бы не удивился, если бы узнал, что эта курица не умеет летать. «А вот и первый гуль», — удовлетворенно воскликнула Ангела. «Точнее, детеныш гуля». Я, не сдерживаясь, расхохотался. «Слышь, котяра, этот голубь переросток и есть страшный гуль. А ведь в моем мире некоторые люди голубей тоже зовут подобным образом. Гуля, гуля, гуля». «Логично», — подтвердил Гей. «Это хищный голубь-мутант. Ты чего смеешься?» — поинтересовалась девушка. «Да вот, радуюсь предстоящей охоте», — ответил я, потирая руки. «Ну, тогда иди и убей эту тварь огненным шаром». Направив энергию в ноги, я прыгнул с крутого обрыва вниз и громко закричал, привлекая к себе внимание противника. Одновременно я стал концентрировать в руках силу огня, чтобы создать фаерболы. Гуль вскинул голову и посмотрел на меня большими выпученными глазами. Потом издал боевой клёкот и ринулся в мою сторону, размахивая короткими крыльями. Наверное, пытался взлететь по старой генетической памяти. Бежал он быстро, но как-то неуклюже. Однако это не делало его менее опасным. Уже с 20 метров я разглядел клюв монструозной птички. Он был усеян острыми зубами, как у птерозавра, а когти на лапах и вовсе имели внушительную длину. Велоцираптор мог бы позавидовать этому гулю, при том, что он был всего лишь птенцом. Не дожидаясь максимального сближения, я наконец сформировал в правой руке крупный фаербол и метнул его в бегущую тварь. Белый огненный шар врезался точно в грудь гуля, прожег в ней приличных размеров дыру, и все. Глава 9. Охотник Арчи. Из обожженной раны потекла розовая слизь, но падать птичка-мутант пока не собиралась. Она лишь подавилась клёкотом, пошатнулась и замедлила бег. «Давай еще», — подбодрила меня наставница. «Бей в голову». Время поджимало, поэтому второй огненный шар появился в моей руке быстрее первого. Я тут же метнул его в гуля, но явно поспешил. Фаербол угодил в левое крыло и поджег перья. Дымя крылом, как подбитый юнкерс, тварь крутанулась на месте и на несколько секунд выпустила меня из виду. «Арчи, ты мазила!» — недовольно крикнула девушка, оставаясь на краю обрыва. «Целься, куда хочешь попасть, и следи за шаром до самого удара. Ты мне еще про лазерный прицел скажи», — подумал я и подбросил в руке третий фаербол размером с небольшую дыню. «И не трать понапрасну энергию», — добавила она менторским тоном. «Зачем тебе такой огромный снаряд? Сделай его меньше». Однако выполнять ее команду было уже поздно. Гуль снова пошел в атаку, хищно разевая зубастый клюв. Когда между нами оставалось не больше десятка метров, я бросил огненный шар в голову мутанта, следя за полетом фаербола до момента попадания в цель, и на этот раз не промахнулся. Башку твари буквально снесло, будто я выстрелил в нее разрывной крупнокалиберной пулей. Гуль по инерции пробежал еще пару метров и рухнул на землю, разбрызгивая розовую слизь. Перья на его крыле продолжали гореть, распространяя неприятное зловоние. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Ангела, подходя ко мне. «Надо было сразу бить его в голову, чтобы прикончить, а иначе он почти неуязвим. Я прикажу повару приготовить эту дичь тебе на ужин». «Чего?» — изумился я. «Эту гадость?» «Почему гадость?» «Обычное мясо». Она взяла гуля за когтистую ногу и забросила на трехметровый обрыв. «Ты сегодня утром такое же ел с большим удовольствием. Или вы в Питере на гули не охотились, а ели одних домашних кур?» Я задумался, что ей ответить, но заметил предупредительный взгляд голубого кота и закрыл рот. Не стоило вызывать у девушки лишние подозрения. «Ладно, тетя, как скажешь», — кивнул я. «Что теперь?» Ангела внимательно оглядела пространство вокруг и вскоре указала рукой куда-то вдаль. «Мне кажется, там кто-то дерется. Пойдем посмотрим». Я впереди ничего не видел и не слышал, но за девушкой все-таки последовал. Может, у нее и зрение было сверхобостренным за счет магической силы. Ускорившись, мы пробежали по равнине пару километров, и только тогда я смог разглядеть двух существ, которые с ревом кидались друг на друга. Одна тварь оказалась взрослым гулем. Его рост превышал 1,5 метра, а вот другое существо больше походило на человека. На нем даже было какое-то подобие одежды в виде грязного тряпья, прикрывавшего черное волосатое тело. При этом на руках имелись длинные когти, которыми он яростно рвал противника. «Кто это?» — спросил я. «Дикий чернокнижник», — ответила девушка, остановившись за высоким кустарником. «Слышал о них? Нет, не помню. Это мутант, бывший когда-то обычным чернокнижником. Как же он так одичал, как и все те, кто предпочитает брать силу не у стихии природы, а у диких тварей. Некоторые черные маги уходят за город и начинают убивать гулей и других мутантов, чтобы поглотить их животную энергию. Это самый простой способ набраться сил. А поскольку твари крайне примитивны, то и сами чернокнижники постепенно дичают. И зачем им это нужно? Они же глупеют. Ходят легенды, что таким образом можно стать бессмертным и покорить весь мир», — ответила Ангела. «Вот они и стараются высосать из твари побольше энергии». Я пригляделся и увидел, что раны на теле чернокнижника, которые он получал от когтей и клюва огромного гуля, очень быстро затягиваются. Регенерация плоти у него действительно была фантастической. Так и до реального бессмертия недалеко. Мутанты прыгали, метались из стороны в сторону или кружили на месте, периодически нанося удары. Их звериный рык и топот разносился по всей округе, распугивая других тварей. «Интересно, кто победит?» — высказал я вслух вертевшийся в моей голове вопрос. «Конечно, черный», — уверенно ответила девушка. «Он сильнее, чем гуль». В какой-то момент чернокнижник отскочил назад и широко открыл большие белые глаза без зрачков. Все его внимание было сосредоточено на противнике, поэтому нас он не замечал. Пернатая тварь взмахнула куцами крыльями и с громким клекотом снова ринулась в бой. Но, не добежав до одичавшего человека нескольких метров, вдруг остановилась и замер на месте. «Черные умеют подавлять и контролировать сознание мутантов», — быстро прокомментировала наставница. Теперь Гулю конец. Чернокнижник мгновенно прыгнул вперед и одним рывком оторвал страшной птичке голову. Затем присосался к шейным артериям, из которых брызнула темно-розовая слизь. Он проглотил ее и выкрикнул какие-то слова, похожие на заклинание. Через секунду тело убитой твари вспыхнуло синим пламенем и тонкой дымной струйкой втянулось в ноздри победителя. Он вскинул руки вверх и радостно завыл. При этом его собственное тело начало меняться. Оно стало немного выше и шире. Когти на руках удлинились, изо рта полезли клыки, а на морде лица выросли роговые пластины, делая мутанта еще более сильным и защищенным. «Хрена себе!» – удивился я. «Вот это урод, так урод! Ужасное зрелище!» – согласился Гей. Но примерно таким же образом Антон вобрал в себя жизнь и силу убитого Эрика. «Жесть!» – скривился я. «Хорошо, что он был человеком без когтей и клюва. Не хотел бы я стать таким же уродом, как этот мутант». Ангела посмотрела на меня и усмехнулась. «Да, это мерзко. Поэтому мы стараемся убивать диких. Они не должны существовать в нашем мире». Последнюю фразу она сказала достаточно громко, и Черный ее услышал. Он резко развернулся в нашу сторону и оглушительно зарычал, открывая глаза. Разглядев нас за кустами, он пытался оценить угрозу. Я поежился, представляя, что мое сознание сейчас будет парализовано, но почувствовал лишь легкое головокружение и дрожь в ногах. Силы при этом меня не покинули. Девушка и вовсе вышла из-за куста навстречу мутанту. В ее руках вспыхнули огненные шары белого цвета. Чернокнижник, наконец, сообразил, с кем имеет дело, и молниеносно отпрыгнул влево, уходя от первого фаербола. Потом помчался вправо, стараясь сбить белого мага с толку и сбежать. Но второй шар, пущенный с огромной силой и скоростью, все-таки догнал его и проделал в голове большую дыру. Мутант споткнулся и покатился по сухой земле. Потом несколько раз дернулся, загребая когтями почву, и замер. «Круто!» – восхитился я боевыми качествами своей наставницы. «Что?» – не поняла она, обернувшись. «Что ты сказал? Это у нас в Питере так говорят. Круто, значит, очень хорошо. А-а-а, понятно. Но ты и сам скоро так сможешь. У нас до вечера еще много времени, так что успеешь потренироваться. Ладно, но может ты сначала расскажешь, как пользоваться другими стихиями, кроме силы огня?»